Глава 21. И он мотнул головой вслед вышедшей из комнаты Марты. «Вы о фройляйн Зунд?» Все же на всякий случай уточнил я. «Именно о ней». «Почему?» «В 1939 году довелось мне побывать в Берлине на одном светском приеме. Кстати, устроенного по случаю заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Рейхом и Советами. Прием как раз проходил в советском посольстве. На нем был сам Риббентроп и еще множество высокопоставленных немцев. Видел я там и вашу красавицу, Василий Прокофьевич. И не в одиночестве». «А с кем же?» «Ей оказывал знаки внимания сам Вальтер Фридрих Шилленберг, бригаденфюрер СС, начальник 6-го управления РСХА». «Это еще ничего не значит», — гулко сглотнув слюну, проговорил я. «Это значит, что они как минимум знакомы». Я промолчал, угрюмо уткнувшись в чашку с недопитым чаем. Потому что сотник Серебряков был прав. Знакомство с главой внешней разведки Рейха вряд ли может пройти бесследно. Останься Марта в Германии, возможно, это не имело бы значения. Но она объявилась здесь, в оккупированном Плескау. Сначала в качестве секретаря покойного графа Сольмслаубаха, а потом, после некоторого перерыва, как служащая организации Тотта, заодно став любовницей некого Красного Вервольфа. В компании Онова она провернула ряд операций, за которые полагается только одно наказание – смерть через повешение. Ну или для экзотики – под ножом гильотины, как окончили свои дни отважные немцы-антифашисты из Белой Розы. Точнее, окончат, потому что сейчас, весной 1942-го, они еще живы. Если Марта Зунд, или как ее там зовут на самом деле, агент немецкой разведки, то все это время меня ведут сотрудники 6-го управления. И это в лучшем случае. В худшем меня используют в темную. Одно непонятно. Для каких надобностей? Что такого особого есть в моем активе? Спасение янтарной комнаты? Фактическая ликвидация их сиятельства графа Эрнста Отто фон Сольмслаубаха? А до этого... Кстати, при активном участии фройляйн Зунд, дискредитация и устранение доктора Рашера. Ну а после – уничтожение самого Вольфрама Зиверса, генерального секретаря Анненербе. А дальше, уже в нынешнем году, я начал вставлять палки в колеса проекту «Звездный огонь», по ходу пустив под откос эшелон с танками и доведя до самоубийства полковника Абвера Вальтера Киппа. И опять же, не без помощи Марты. Паскудная вырисовывается картинка, Гер Волков. Советский разведчик и подпольщик помогает СД в борьбе с Анненербе, ослабляя одну фашистскую контору в пользу другой. Это только кажется, что для немецкой верхушки главный враг – это советские большевики и американские евреи. Черта с два. Главными врагами любого ведомства всегда является ведомство другое. Служба безопасности Третьего Рейха в итоге схарчит Абвер и не подавится, переключив на себя финансирование и прочие ништяки, прежде достававшиеся военной разведке. Ну так почему бы попутно не закусить Анненербе? «Вижу, до вас доходит вся сложность создавшегося положения», — проницательно проговорил Дормидонт Палыч. «К сожалению, вчера я не разглядел нашу гостью. На улице было темно, а когда приехали домой, Злата Яновна сразу отвела ее в ванную отмываться от гестаповского застенка. А теперь поздно. Дама, которую вы называете Мартой Зунд, хотя вряд ли это ее подлинное имя, знает, где мы живем, видела меня, мою жену, Юхана. Вашу группу она, кстати, тоже видела. Впрочем, ваши люди – это, извините, ваше дело. А вот люди мне близкие, включая и маленького Ефима, которого опять же, кстати, надо лечить, это дело мое». «Ну, судьба Златы и Фимки мне тоже не безразличны», – напомнил я. «Заметил», — кивнул Серебряков. «Поэтому понимаете, что нам нужно уходить. И как можно скорее. Жаль, не хватает средств». 5 килограммов золота хватит?» — спросил я. «Для переправы в Штаты, думаю, да», — не слишком удивился он. «А вот что касается дальнейших расходов...» «Тогда 10, сказал я. «С одним условием». «Я слушаю». «Нужно вывести из Пскова 12 детей». «Сколько?» — не поверил своим ушам сотник. 12 душ. «Да вы рехнулись, друг мой. проговорил Дормидонт Палыч. «Мне придется нанимать какую-нибудь контрабандистскую шхуну, чтобы переправить нас четверых, включая Юхана, в Исландию или Гренландию. Не знаю еще. А потом как-то добираться до Аляски. Как я, по-вашему, смогу довести до Штатов дюжину детишек?» «Вы меня неправильно поняли», — вздохнул я. «Не до Штатов, а только до Стокгольма, где передадите их в советское посольство». «Это звучит несколько лучше, но все равно безумие. Вывести с оккупированной территории в общей сложности 16 человек? Да под каким соусом?» «Подумайте, Дормидонт Палыч». «Ладно, я подумаю», — проворчал он. «Только уберите из моего дома эту нацистку и сделайте так, чтобы она не притащила сюда в ближайшую неделю своих псов из СД». «Не притащит», — пообещал я. «Даже если придется перерезать ей горло». «И еще». Тут как-то на меня вышел Радиховский, в одиночку, с немецкой винтовкой, будто напугать хотел. Зачем я ему понадобился, не знаю. Он нес какую-то чушь. Он может мне быть чем-нибудь полезен? «Вообще-то у этой сволочи есть полезные знакомства в Рейхе», брезгливо отозвался Серебряков. «Через РОВС и НТС он связан с немецкими нацистами, едва ли не со времен пивного путча. Немцы его используют для разного рода грязных делишек, например, для организации так называемых зверств большевиков. В общем, если он вам зачем-то понадобится, можете попытаться наладить с ним контакт. А нет, лучше избавить человечество от этого мерзавца». «Хорошо, я подумаю», – кивнул я. «Сегодня заберу от вас гостью и приведу ребятишек. Как только у вас появится план, как вывести их в Стокгольм, я принесу вам обещанное золото». Я поднялся и отправился искать фройлянь Зунд. Застал их с хозяйкой в детской. Они сидели, Широчка с Маширочкой, и мирно беседовали. Злата уже неплохо балакала на немецком. Пришлось прервать их тет-а-тет. Поманив Марту пальцем, я вызвал ее в коридор. Она тут же кинулась меня лобызать, но теперь в ее бурной страсти мне чудилось притворство. Отбиваться я, конечно, не стал и даже потискал для порядка булки, с сожалением ощущая, что мое естество не столь принципиально в вопросе соития с врагом. «Марта, дорогая, подожди!» Задыхаясь и отнюдь не фальшиво, пробормотал я. «Я должен вывести тебя из этого дома». «Почему?» Очень натурально удивилась она. «Разве эти милые люди не найдут нам небольшую комнатку?» «Ты вчера сбежала из гестапо, и тебя наверняка разыскивает вся служба безопасности. Оставив тебя в своем доме, эти милые люди рискуют не только собой, но и своим сыном». «Да, ты прав», — поникла она. «Я должна найти другое убежище». Я смотрел на нее пристально, как смотрит человек, который желает проникнуть в тайну другого, и не мог понять, или она великая актриса, или сотник обознался, и на приеме в посольстве он видел совсем другую женщину. Как проверить? И тут меня осенила дерзкая идея. Если фройлен не та, за кого себя выдает, она не пройдет задуманную мною проверку. А если та? Что ж, я готов пожертвовать жизнью ради нее. Наташу я своим идиотским признанием все равно уже потерял. Осталось только завершить начатые дела. «Злата!» – окликнул я хозяйку дома. «Можно тебя на минуточку?» «Что это за место?» С удивлением спросила Марта, когда мы спустились в наш подземный штаб. Это безрассудно привести ее сюда, но другого выхода не было. Если фройлянь Зунд, агент 6-го управления РСХА, я постараюсь, чтобы она никому не рассказала об этом месте. А если своя, то и сама не расскажет. Кузьма был у своей зазнобы, Митька еще не вернулся из отряда, а Рубина я отправил оповестить Михалыча, чтобы вплоть до особого распоряжения носу сюда не совал. Злату я уже предупредил, а Митяя перехватил тот же лжегрек. В задуманную мною операцию никого из них я включать не собирался. Обойдусь своими силами. «Это подземный схрон, милая», — ответил я. «Здесь тебе придется некоторое время пожить». «Сидеть здесь без всякого дела? Зачем же без дела? Мы с тобой должны выполнить одно важное задание». «Какое?» «Пока рано об этом говорить. Мне нужно провести кое-какие предварительные мероприятия. Ты поскучай здесь немного. Вон за той шторкой рукомойник. И прости, отхожее место. В этом шкафчике хлеб и консервы. Когда вернусь, я принесу еще продукты. Если хочешь, можешь поспать вон на той лежанке. Условия спартанские, но такова жизнь разведчика и диверсанта. И умоляю, никуда не выходи. Это очень опасно. До твоего позволения я никуда отсюда не выйду. Вот и хорошо. Осваивайся, а я побегу. Очень много дел. Целуя ее, я дважды сдержался, чтобы не повалить на лежанку и, как следует, попрощаться. Может статься, что в последний раз. Ведь говоря об опасности, я имел в виду не СД, не только СД. Посижу наверху, пока не вернется Рубин, и посмотрю, не вылезет ли фройлен Зунд из нашей штабной норы, вопреки моему прямому запрету. А если вылезет, пусть пеняет на себя. Любовь любовью, оставить под удар жизни небезразличных мне людей из-за нацистской суки я не стану. Не знаю, правда, как я это потом переживу. Выбравшись наверх, я занял пост, облюбованный мужиками, как раз для того, чтобы держать под контролем входы и выходы нашего штабного подземелья. Часики тикали, а из руины, что прикрывало его, никто не показывался. Но будем надеяться, что Серебряков все-таки обознался. Через час я увидел возвращающегося цыгана. Он шел правильно, с оглядкой, и хвоста за ним не было. Покрутился еще немного и полез к моему укрытию. И тоже не напрямки. «Все в порядке, командир», — доложил он. «Кузьму я предупредил». «Молодец. Оставайся за меня, я пойду. Если наша гостья вылезет на свет божий, сам знаешь, что делать». «Что, вот прям так?» «Да, это приказ». «Кремень ты, командир», — проговорил Рубин. «Эх, никогда у меня не было немки». «А вот за такие разговорчики, Евдоксий, я могу и по яйцам». Лжегрек только фыркнул. «Ладно, не расслабляйся», — проворчал я и отправился по своим делам, коих у меня действительно было не в проворот. До центра города я добрался быстро. Здесь царила обычная суета времен оккупации. С видом максимальной преданности Великому Рейху важно шествовали полицаи. При всех прежних комендантах они шлялись нога за ногу, цеплялись к горожанам, а особенно к молоденьким горожанкам, щупали корзинки торговок, и не только корзинки, и лузгали семечки. Сейчас же являли собой образцовых полицейских из пропагандистских кинофальшивок Геббельса. Ничего, мрази, скоро вы у меня еще и забегаете. Музей, конечно же, не работал, но я поинтересовался у сторожа, не ушли ли господа ученые. На что тот ответил, что они еще на работе. Тогда я попросил позвать господина Фролова. Наверное, это против правил конспирации, но смысла во всей этой конспирации ноль, если все мы на крючке УСД. Старик-сторож оказался лентяем и, пробурчав что-то вроде «Буду я за всякими бегать», пропустил меня в здание. Ну, так-то лучше. Я услышал голоса в одном из залов и потопал туда. Трое мужчин стояли возле витрины, что-то оживленно обсуждая. Когда я вошел, они умолкли и повернулись ко мне. Лаврик, британский шпион, выдающий себя за немецкого русиста Бюлова, и незнакомец, сухощавый высокий очкарик в белом лабораторном халате. Он смотрел на меня особенно пристально. Хотя понятно, что для всех троих мое внезапное появление в закрытом для посещения музее стало сюрпризом. Чекисты-англичанин так и вовсе растерялись, но наверняка каждый по своей причине. «Здравствуйте, господа», — проговорил я, приподнимая шляпу. «Извините, что помешал». «А вы, собственно, кому?» — осведомился Белов. «Я к господину Фролову». «В таком случае прошу вас в мой кабинет», — отворив узкую полукруглую дверцу в толстой стене, произнес тот. Поклонившись двум остальным господам, я нырнул в арочный проход. Юрий Иванович нырнул следом, запер дверцу, в которую, видать, когда-то шмыгались сенные девки купца Паганкина. Кабинет оказался маленький. Под низким сводчатым потолком уместился шкаф, набитый рукописями и фолиантами, обыкновенный канцелярский стол, жесткий стул и глубокое, обтянутое потрескавшейся кожей, кресло. Освещался сей кабинет лампой под жестяным абажуром, да двумя узкими, как бойницы, стрельчатыми окнами, под самым потолком. «Что случилось?» — спросил Карнаус. «Что это за мужик?» «Об этом потом», — отмахнулся чекист. «Ведь не ради него ты пришел». «Как знать. А в общем, хочу поделиться свежими данными». «Давай». «Есть вероятность, что мы оказались в поле зрения СД». «Ни хрена себе! И ты сообщаешь об этом таким будничным тоном? Это же провал!» «Не спеши с выводами. Мы не под колпаком у папаши Мюллера. По крайней мере, пока. Если мои подозрения подтвердятся, то за нами приглядывает человек Шилленберга». «Шилленберг? Это же шестое управление. Зачем за нами присматривать разведки?» «Зачем? Это другой вопрос. Собственно, тебя и нашего гостя с Туманного Альбиона это касается лишь вскользь. Главный объект их внимания – я». «Тебе всегда была свойственна скромность», – проговорил Лаврик. «Давай ближе к делу. Кого именно ты подозреваешь?» «Марту Зунд». «Основание?» «Серебряков утверждает, что в 39-м видел ее в компании самого Шилленберга». «Серебряков – это человек Радиховского, бывший белогвардеец. Почему ты ему веришь?» «Он из антифашистской эмигрантской организации, которая ведет свою борьбу с фрицами». «Допустим», – кивнул Карнаус. «С этим пусть люди Фитина разбираются. Мне и без того хлопот хватает. Англичанин этот на голову свалился. Да еще ты со своей арийской подружкой преподнес сюрприз». «Ладно, не ворчи», – сказал я. «Со своей подружкой я сам разберусь. У меня к тебе другая просьба». «Тебе мало того, что ты подставил под угрозу всю операцию, за которую я непосредственно отвечаю. Ты еще хочешь на меня что-то навесить?» «Твоя операция, моя операция. Мы одно дело делаем, и Родина у нас одна». «Ладно, не надо мне читать прописные истины», — вздохнул Юрий Иванович. «Говори, что за просьба». «Я придумал, как проверить Марту, но проверка эта может стоить мне жизни. Поэтому прошу тебя взять на себя ответственность за вызволение папки академика Вернадского и профессора Галанина». «Ха! Галанина?» – хмыкнул Лаврик. «Да вон он, в зале древностей с нашим другом Локвудом языками чешут». «Черт! Что ж ты сразу не сказал? Не один ты любишь преподносить сюрпризы». «Мне нужно с ним немедля поговорить». «Понимаю. Сейчас я его приведу». Карнаус поднялся, отворил дверцу и вышел. Я даже дыхание затаил, боясь спугнуть удачу. Я-то думал, коллеге академика придется с боем прорываться. А он вот здесь, отделен от меня полуметровой массивной кирпичной кладкой. Понятно, что взять за руку и вывести его из поганкиных палат я не смогу. Тут рядышком наверняка сидят агенты охраны, да и за выходом присматривают. Но сейчас не это самое главное. Куда важнее информация. И, надеюсь, профессор оной со мною поделится. Скрипнула дверь. В кабинет вошел тот самый рослый очкарик. «Здравствуйте, Мирон Савич», — сказал ему я. «Вам привет от Анны Дмитриевны». «Добрый день», — откликнулся он. «От какой Анны Дмитриевны?» «Княгини Шаховской». Галанин остолбенел. «Вы ее знаете?» «Да, и видел совсем недавно». «Позвольте. Так значит, вы из Москвы?» «Откуда я? Сейчас значения не имеет», – проговорил я, указывая ему на кресло. «Могу сказать только, что знаю вашу супругу». «Боже!» – воскликнул профессор. «Вы видели Марию Серафимовну? Как она?» «Жива, здорова. Очень скучает по вам». «Мирон Савич, я постараюсь сделать так, чтобы вы и ваша супруга покинули Псков как можно скорее». «Покинуть Псков?» Искренне удивился он. «Сейчас? Когда я на пороге большого открытия?»